что ускоряет в дальнейшем прогрессирование личности. Таким образом, причиной порождения ощущений у человека является его стремление к познанию и практической деятельности в этом же направлении. Накопление знаний, закрепление их практикой и переход их из области сознания в подсознание в постоянную автоматическую форму формирует самоощущение. Но так как устремления у индивидов бывают разные, то у них появляются и разные ощущения. Они становятся индивидуальны. Все свои ощущения индивид развивает сам согласно собственному желанию.